Глава 33. Сергей с Люсей сидели в машине, как раз напротив окон мастерской Метелей, и наблюдали за тем, как все трое веселятся, пьют, смеются. «Ты так и не сказал мне, злишься на меня или нет?» — говорила Люся, пытаясь по выражению лица Родионова понять, что он чувствует. «Да я и сам еще не понял. Но знаешь...» После всего этого я и сам подумал бы, что спятил. Но как хорошо начинался этот день, а, Рожкова? Убийца Зимин, дело, как говорится, в шляпе. И вдруг этот твой кульбит с проверкой алиби. А как еще я могла добиться того, чтобы узнать правду? Ни у кого из этой троицы алиби нет. А девчонку не жалко было? Жалко. Зато потом как хорошо у них все вышло. Прямо-таки семейная сцена в ресторане. Я бы никогда в жизни не решился на такое. И твоя затея провалилась бы, если бы не это видео. Я вообще не понимаю, как ты уговорила Кристину принять участие во всем этом безобразии. Взгляну еще раз. И Сергей включил видео в телефоне. На экране появилась мастерская Метелей, по которой металась маленькая фигурка во всем темном. Сумерки. Лица девушки не разглядеть, хотя видно, что она нервничает. В какой-то момент она извлекает из-за холстов на подрамниках тубус, открывает его и вытряхивает рулон. Потом достает из кармана небольшой узкий сверток, который засовывает в этот рулон, а его, в свою очередь, помещает в тубус. После всех этих манипуляций девушка поспешно покидает мастерскую. «Грубая работа. Это я о твоем плане», — уже более миролюбиво сказал Сергей, улыбаясь Люсе. «Но сработало ведь. Сработало — это факт. Обещай, что это был первый и последний твой спектакль. Мы так не работаем». «Нет, Сережа, я не буду тебе обещать. Наша работа — это не только подчинение сухому уставу и правилам. Мы должны использовать все методы, чтобы вычислить настоящего преступника, чтобы не ошибиться». Потому что наша ошибка может стоить свободы, а то и жизни человеку. Понимаю, прозвучало громко, но это так. Ладно, Рожкова, твоя взяла. Так что будем делать дальше? Подождем. Уже недолго осталось. Вот увидишь, она выдаст себя.